«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского, Михайло Ломоносов, первый русский ученый. Лекция первая. Молодые годы Ломоносова. Ломоносов, с одной стороны, это такой в русской национальной мифологии культурный герой. Он славен как ученый-энциклопедист, славен как поэт, но при этом проблема в том, что большинство наших современников из его стихов помнит в лучшем случае 2-3 строки, а о его научной деятельности имеет и того меньшее представление. Обыватель знает о Ломоносове три вещи, и все эти три вещи неправильны. Во-первых, существует легенда о том, что Ломоносов – внебрачный сын Петра I. Во-вторых, все знают, что Ломоносов – основатель Московского университета. И третья вещь – Ломоносов открыл закон сохранения материи. Вот все эти три вещи не соответствуют действительности. А за пределами этих трех вещей о Ломоносове помнят и знают мало. То есть он, с одной стороны, такой светоч, а с другой стороны, в чем, собственно, его заслуга, большинство наших современников не очень понимают. Если говорить о прошлом, то Ломоносова чтили за самые разные вещи. Вот в 18, 19, 20 веке о нем писали как о великом поэте и как о великом ученом мирового масштаба. Мы разберемся в том, насколько все это соответствует действительности. О нем говорили как о поборнике просвещения, просвещения в том числе для выходцев из низших сословий. О нем говорили как о человеке эпохи просвещения и борце с церковным мракобесием, и в то же время о нем говорили как о человеке, получившем религиозное образование и обеспечившим некую культурную преемственность между миром церковной книжности и русской культурой нового времени. Говорили о нем как о пламенном патриоте и борце с немецким засилием. В то же время о нем говорили как о человеке, который пропагандировал в России европейскую, в том числе немецкую науку и так далее. То есть много каких-то разных образов, много разных проекций, а что же сам Ломоносов? Что же он представлял собой в действительности? Вот об этом мы в нашем курсе лекций попытаемся поговорить. Итак, мы начинаем с его молодости. И тут сразу же появляются первые легенды. Официальная легенда о том, что Ломоносов родился в семье бедного рыбака в курной избе, в рыбацкой хижине и тому подобное. Что же на самом деле? На самом деле, все, что касается юности Ломоносова, в достаточной степени документировано. Правда, не сохранилась церковная книга с записью о его рождении, но дата рождения особых сомнений не вызывает. Это 8 ноября по старому стилю, 19 ноября по новому стилю 1711 года. И она, в общем, подтверждается множеством косвенных данных. Ломоносов родился в деревне Мишанинская, там Денисовская, Мишанинская, эти деревни то сливались, то разделялись, на Кураострове рядом с Холмогорами. Сейчас Холмогоры – это небольшой поселок рядом с Архангельском, но в XVIII веке это еще был крупный торговый город. Он старше Архангельска, и после основания Архангельска в конце XVI века Холмогоры постепенно потеряли значение. Ну, а с началом Петровской эпохи и Архангельск стал терять значение, потому что до Петра, как мы помним, он был единственным морским портом России. А с возникновением Петербурга, естественно, основной грузопоток переместился туда. И, собственно, эта деревня Мишанинская, она расположена на Кураострове, острове на Северной Двине, рядом с Холмогорами. Там сейчас, в этой деревне, прекрасно существующей, замечательно укомплектованный, очень хорошо и толково сделанный музей Ломоносова. Если кто-то будет в Архангельске, я очень всем рекомендую туда съездить. Теперь, собственно, о семье. Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, был по сословию государственным крестьянином. государственный крестьянин – это лично свободный крестьянин, живущий на государственной земле. Но де-факто государственные крестьяне, по крайней мере, в XVIII веке, они с этой землей, которая была в их пользовании, обращались как к своей собственностью, покупали, продавали ее. Сословная принадлежность – это не обязательно род занятий. Потому что Василий Ломоносов, судя по всему, не особо занимался земледелием. Ну, собственно, земледелие, как мы понимаем, в Архангельской губернии и не особо прибыльно. Там, в общем, не очень хорошие природные условия для земледелия. Там больше скотоводство развивалось, разведение холмогорской породы скота и так далее. Но одним из важных занятий поморов, поморы – этнографическая группа русских, из которой Ломоносов происходил, жители Беломорского побережья, это рыболовство. Рыбы там было в то время много, да и даже сейчас еще осталось кое-что. И охота на морского зверя, моржи, тюлени и так далее. Промысел. И вот Василий Дорофеевич Ломоносов был промысловик, и промысловик в высшей степени успешный. На чем основывался его успех? Значит, тут был кормщик, то есть капитан. Вся его семья – это были потомственные кормщики, люди, плавающие на традиционных поморских судах в Белом море. Это кочи и так далее. Это суда, которые имели свои преимущества, потому что они могли вмерзнуть в лед, дрейфовать со льдами, но они были менее быстроходны. Петр I запретил строить такие суда и велел строить суда европейского образца. И вот Василий Ломоносов, он сориентировался, и он первым из поморов построил, видимо, с пайщиками как-то, собрав деньги, построил судно европейского образца «Гукор Чайка». И, собственно, он был владельцем этого «Гукора», совершал на нем плавание в Белое и Баренцево море, занимался рыболовным и звероловным промыслом, участвовал и в китобойных экспедициях в качестве гарпунера, торговал китовым жиром и так далее. В общем, вел довольно успешный бизнес. Кроме того, он занимался транспортными подрядами, фрахтом, доставлял грузы и в Соловецкий монастырь, и в другие места Беломорского побережья. В общем, был чрезвычайно успешным человеком. Жил в большом поморском доме. Поморские дома вообще огромные. Там недостатка в лесе нет. Сохранился принадлежавший ему рыбоводный пруд. То есть была какая-то усадьба там в Мишанинской. Не бедный человек. Но при этом он был неграмотен. Вот важный момент, важный для понимания вообще России того времени. Он был неграмотен. А жена его, мать Ломоносова, была грамотна, потому что она была дочерью дьячка, то есть низшего церковного служителя. И в силу этого она освоила грамоту, но она умерла достаточно рано, когда Ломоносову было 9 лет, и дальнейшее его обучение уже было самостоятельным. Вообще, конечно, связь Ломоносова с этой поморской культурой, культурой северных людей, живущих в условиях суровой природы, предприимчивых, никогда не бывших крепостными. Это тоже очень важный момент. Это очень важные черты его характера, связанные с вот этим поморским укладом. Каким образом он, человек, родившийся в деревне, в глуши, в холмогорах, может чему-то выучиться? И для чего ему учиться? Потому что, в принципе, он мог продолжать дело отца, зная грамоте, владея счетом. Естественно, он уже лучше, успешнее торговал бы, чем его отец. Но Ломоносов был человеком, у которого с детства была какая-то другая внутренняя сверхзадача. Его тянуло к учению. Его интересовали тайны мира. Он был любознателен. Напоминаем, это 1720 год, это конец Петровского правления. Чтобы закрыть разговор о Петре I, Петр I был действительно в этих архангельских местах несколько раз, но последний раз за 9 лет до рождения Ломоносова. Не за 9 месяцев, за 9 лет. Соответственно, быть отцом биологическим Ломоносова он никак не мог. Вот. Но интересно, что Василий Дорофеевич Ломоносов видел Петра I один раз в Архангельске. Он был свидетелем такой сцены, когда Петр оступился и упал в лодку, где горшечник выставил свой товар, соответственно, побил горшки, но тут же компенсировал горшечнику его убыток. Ну, вот, собственно говоря, это было единственное соприкосновение родителей Ломоносова с Петром. Но, тем не менее, петровские реформы, они как-то уже на их жизни сказались. Вот эта история с Гукором – это очень важный момент. Василий Ломоносов был первым из поморов, кто воспринял вот этот петровский импульс, а его сын стал человеком, который реализовал этот импульс в сфере науки, в сфере просвещения. Есть в этом какой-то символ. Как он учился, Ломоносов, дальше? Первым его учителем был его сосед, который был не намного его старше, Иван Шубной. Сын Ивана Шубного, его все знают, но знают его под другой фамилией, под фамилией Шубин. Это крупнейший русский скульптор XVIII века, который потом приехал в Петербург, учился в Академии художеств с помощью Ломоносова, естественно, уже как сын его друга. И впоследствии стал знаменитым скульптором-портретистом и автором, между прочим, знаменитого бюста Ломоносова. Вот Иван Шубной был его первым учителем, и есть автографы юного Ломоносова. Самый ранний автограф, который датируется 4 февраля 1726 года, это тетрадь «Подрядный камень, кирпича и древ» церковного строителя Ивана Лопаткина. Там излагается торговый договор этого строителя Лопаткина с Алексеем Старопоповым, Григорием Иконниковым, которые подрядились поставить ему сосновый тес. То есть, поскольку мальчик был грамотный, все эти бизнесмены северные были неграмотны, значит, он за них этот договор написал и подписался под ним. Сыграл роль такого нотариуса. И есть книга церковная, переписанная Ломоносовым, свидетельство его грамотности. Он читает книги в церкви, дальше никаких вроде бы возможностей для интеллектуального роста нет, потому что ближайшая школа находится на другом берегу, в Холмогорах. Но это церковная школа для детей священников, для церковных служителей. Больше туда никого не берут. Но соседа Ломоносова, Христофора Дудина, у него дома были книги. И Ломоносов начинает их читать. Известно, что три книги были для него вратами его учености. Это арифметика. То есть не только арифметика, это первый русский учебник математики, составленный Леонтием Магнитским, с которым Ломоносов через несколько лет встретится, что любопытно. Вторая книга – это книга столетней давности, начала XVII века, «Грамматика Милетия Смотрицкого». Милетий Смотрицкий – это такой церковный ученый, схоласт, живший в Великом княжестве Литовском, которое вступило в унию с Польшей, и там, на вот этих землях Великого княжества Литовского, населенных потомками древних русичей и предками украинцев и белорусов, и, можно сказать, уже украинцами или белорусами, то есть по-разному можно трактовать, там развивалась на так называемом западно-русском языке довольно интересная и любопытная словесная культура под польским влиянием. Что такое западно-русский язык? Это язык, сложившийся в Великом княжестве Литовском, как компромисс между церковнославянским языком, который был книжным языком Древней Руси, как мы все помним, и живыми диалектами вот этих мест, диалектами, из которых впоследствии выросли украинские и белорусские языки. А восточнее, в Москве, в том государстве, которое в начале XVII века называлось Русией, потом Россией, и начиная с Петровского времени уже называется Россией, там писали на языке, который тоже был результатом компромисса между церковнославянским языком и живым разговорным языком Москвы, Новгорода и других русских городов. На живом разговорном языке писались канцелярские бумаги, на нем пелись песни, на нем разговаривали. Но все, сколько-нибудь интеллектуальное, имеющее отношение к духовной жизни, это все уже писалось на компромиссном языке. Не церковнославянском и не русском, а вот таком промежуточном. Собственно, грамматика Милентия Смотрицкого – это была грамматика западно-русского языка. А третья книга, которая Ломоносовым была, это была псалтырь рифмотворная Семёна Полоцкого, церковного деятеля, богослова, проповедника и поэта, который переехал из Великого княжества Литовского в Московское царство, в Руссию при Алексее Михайловиче. И начинал он писать на западно-русском языке, а, переехав в Москву, стал писать на письменном, вот этом условном, славяно-русском языке XVII века. И, собственно, был главным русским поэтом XVII века, самым известным, самым знаменитым, может быть, и не самым талантливым, но самым знаменитым. Его наследие – это рифмотворная псалтырь, вторая книга – это сборник стихов на разные придворные случаи, и третья книга – «Вертоград многоцветный» – это просто разные истории, страшные, странные, забавные, поучительные, изложенные в рифму силлабическим стихом. На самом деле сейчас из всего этого можно читать только «Вертоград многоцветный». Но Ломоносову досталась псалтырь рифмотворная. Это было очень важно, потому что псалмы, которые он хорошо знал, он, естественно, знал все эти псалмы на церковнославянском языке, он увидел, что с ними можно делать какие-то такие необычные вещи, можно их излагать тринадцатисложником силлабическим и в рифму. Что такое силлабический стих? Мы сейчас не будем в это углубляться, мы отдельно об этом поговорим, но это стих, который писали в XVII веке, тогда вот в России. Заимствован этот стих был в Польше. Польская поэзия, вся классическая польская поэзия, она написана силлабическим стихом. И вся классическая французская поэзия. Вот. А в русской поэзии, благодаря Ломоносову, все пошло немножко иначе. И вот эти три книги он читает. И дальше он думает, а куда ему дальше идти? Что ему дальше делать? И понимает, что, в общем, идти ему некуда. Тем более, что отец его не очень понимает это его стремление к чему-то учиться. Мать умерла, отец женился снова, опять овдовил, женился третий раз. Третья его жена Михайла не любит. Да, вот чтобы сразу сказать, Михаил и Михайла. Имя, которым Ломоносов себя всю жизнь называл, и под которым он жил, это имя Михайла. В XVIII веке нормальной формы этого имени была именно такая. Михаил – это было имя, которое произносилось только в церкви, в торжественных случаях. Но это как Иоанн. Иоанн – Иван. Михаил – Михайло. Но впоследствии форма Михаил вытеснила форму Михайла, и Ломоносова стали называть все Михаил Васильевич. И вот Михаил ищет какие-то возможности, какие-то пути выбраться из этого мира. И один путь – знакомство со старообрядцами. Старообрядчество, которое было гонимо со времен Алексея Михайловича, до Петра старообрядцев сжигали, вообще там были всякие ужасные вещи. При Петре старообрядцам стало полегче, их сжигать перестали, стали просто брать с них дополнительный налог, и они жили, в общем, уже более или менее безопасно в каких-то глухих местах на севере России, в Карелии, под Архангельском и так далее. И вот Ломоносов в какой-то момент примкнул к ним и какое-то время провел в их скитах, учился в старообрядческой школе. Ему там в итоге не понравилось, он оттуда ушел. И вот после этого, в 1730 году, он совершает поступок, с которого, собственно говоря, начинается его взрослая жизнь. Он уходит из Архангельской губернии с рыбным обозом. Там был повод для этого. Его хотели женить на дочери богатого человека из Колы. Это приблизительно нынешний Мурманск. То есть если Холмогоры, Архангельск, это была глубокая провинция, то понятно, что Кола – это было уж совсем глухое, забытое богом место. Туда летом приплывали поморы, устраивали становища, там охотились на морского зверя, ловили рыбу, потом уплывали. Полярные зимы, в общем, тоскливо зимовали люди на Коле, хлеба там не хватало, но было много рыбы, поэтому коров кормили рыбой, поэтому у молока был рыбный привкус. В общем, такое было место своеобразное. И, конечно, никакой учености ни о чем таком там речи уже быть не могло. И Ломоносов уходит. Уходит с рыбным обозом. Он берет денег взаймы у односельчанина, у Фомы Шубнова, родственник Ивана Шубнова, о котором мы упоминали. И вот он получил эти деньги, он, видимо, дает взятку. За взятку ему оформляют паспорт. Без паспорта путешествовать по России уже нельзя. Для путешествия уже нужны документы. Ему 19 лет. То есть человек, если он жил у себя в деревне, ему не нужно было никакого паспорта. А вот если он отлучался, то паспорт нужен был, потому что он член общины сельской, и община платит подати. Если он уходит, то за него кто-то должен платить. Но отец платил за него подати. Причем отец за него продолжал платить подати до своей смерти. А уже после смерти отца вот эта община этой деревни Мишанинская, она платила за него подати, когда он уже давно был дворянином, просто по инерции. Ему оформляют паспорт. И он с этим рыбным обозом отправляется на юг, отправляется в Москву. Дорога заняла около месяца, несколько недель. Есть маршрут, по которому она проходила. Усть-Вагошин, Курск, Заозерье, Низово, Золотой, Иргин, Карачина, Самжина, потом Вологда, ну и так далее. Ярославль, Ростов-Великий, Переславль-Залесский. И вот через все эти города шла. Ну, естественно, там были постоялые дворы, в которых все эти купцы ночевали. Где-то, может быть, в телеге приходилось спать. Там вообще зимний путь, санный. На санях, конечно, можно было отдохнуть и так далее. И дальше он приходит в Москву и ищет место, где можно учиться. Сначала он приходит в Сухареву башню, в сталинское время снесенную, где с петровского времени находилась школа математических и навигационных наук, который преподавал и заведовал директором, который был тот самый Магнитский, автор этого учебника по математике. Магнитский там по-прежнему есть, но школы математических и навигационных наук там уже нет, потому что старшие навигационные классы, инженерные классы, все переведено в Петербург. В Москве оставлены низшие классы, но это цифирная школа, то есть фактически начальная математическая школа, где дают какие-то элементарные знания, а дальше уже отправляют учиться в Петербург. Но эти знания Ломоносову не нужны, он, собственно, все это и так по книжке выучил. А в навигационную школу берут только дворян, ему сообщают. Вот это важный момент. Ломоносов, он не сын бедного рыбака. Он сын состоятельного человека. Но он выходец из податного сословия. Еще в этот момент не было ни купцов, купцы, мещане, государственные крестьяне. Это разделение, оно чуть позже возникло, в XVIII веке. А есть податное сословие. То есть те, кто должны платить подати государству, а не служить. Это самое бесправное сословие. Даже если они не крепостные, они вольные люди, может быть, богатые люди, но дороги закрыты. Причем при Петре было не так. При Петре любой человек, который хотел учиться, пожалуйста, мог учиться, мог идти куда угодно. Сразу же после Петра начинают закрывать дороги для обучения выходцам из вот этого самого третьего сословия. Не дворяне, не священники, даже солдаты и солдатские дети были в лучшем положении, чем податное сословие с точки зрения получения образования. Причем это все происходит в условиях, когда желающих учиться, вообще говоря, в России крайне мало. Россия допетровская и, собственно, еще и Петровская Россия – это страна, в которой вообще нет никакого навыка для получения образования, нет стимулов. Люди вообще не понимают, зачем надо чему-то учиться, кроме грамоте. В подавляющем большинстве. То есть до Петра вообще системы каких-то школ не было. Было обучение грамоте у дядечка. Еще до Петра возникает славяно-греко-латинская академия, о которой мы сейчас будем говорить. Петр начинает создавать школы в Петербурге. Возникает морское навигационное училище. Уже после Петра возникает сухопутная шляхетская школа и так далее. То есть какие-то учебные заведения начинают возникать. Возникают цифирные школы по всей России. Возникают семинарии. Этого всего очень мало. И люди не понимают, зачем им учиться. Желающих учиться очень мало. И вот в этих условиях еще обрезается возможность обучения для людей из низших сословий. И вот Ломоносов идет в другое учебное заведение, которое есть в Москве. Это Славяно-Греко-Латинская академия. Начало было положено при царе Федоре Алексеевиче, старшем брате Петра, совершенно замечательном, талантливом молодом царе, который мог бы быть не менее великим реформатором, чем Петр, если бы не умер рано. При царевне Софье фактически начинает работать Славяно-Греко-Латинская академия. Это учебное заведение по образцу западнорусских коллегий. А западнорусские коллегии в Великом княжестве Литовском, они возникали по образцу европейских схоластических средневековых церковных школ. Чему учат в Славяно-Греко-Латинской академии? Древним языкам, причем в какие-то годы учат преимущественно греческому языку, в какие-то годы преимущественно латыни, но, в общем, так или иначе, возможность выучиться обоим языкам там есть. Дальше. Пиетика, риторика, философия, богословие. Вот основные классы. Каждый класс назывался по основному предмету, который в нем учат. Фактически в каждом классе учились не по одному году. Там можно было учиться и 10 лет, и больше. Можно было, наоборот, пройти несколько классов за один год. Это зависело от личных способностей человека. И до смерти Петра брали туда всех. После смерти Петра запрет брать людей из податных сословий. И тут Ломоносов приходит туда и говорит, что он сын дворянина. Никто этого не проверяет. Ему верят на слово. Вот этот вопрос, который все часто задают, а почему ему поверили на слово? Да потому что там катастрофически не хватало студентов, желающих учиться. Пришел человек говорить, что он дворянин, и слава богу. Другое дело, что он был старше намного всех, кто там учился. То есть туда обычно поступали в 12, 13, 14 лет. Ему было уже 19. Но он довольно быстро всех нагнал, учился хорошо. Проблема была в бедности. Потому что он назвался дворянином, он не очень понимал, кто там на самом деле учится. Там в основном учились дети священников. А он решил уже назваться представителем высшего сословия на всякий случай. Эти дети священников, они получали, конечно, помощь от своих родителей. И по окончании академии они, в общем, знали, куда они пойдут. Знали, что им обеспечен какой-то священнический приход. Потому что приходы, они распределялись не по знанию, не по образованию, они распределялись по личным связям, по мзде и так далее. Другие ученики Славяно-Греко-Латинской академии, они находили какую-то службу, либо чиновничью службу. Кому-то удавалось пристроиться подмастерьем в аптеке, потому что они знали латынь. Но тем, у кого не было протекции, им было очень трудно. Перспектив не было. И вот проблема Ломоносова была в том, что, с одной стороны, он жил на крошечную стипендию, которую выдавали в академии, потому что отец ему не помогал. Отец передавал ему, что вернешься, пожалуйста. Давать тебе деньги на жить в Москве я не буду. А с другой стороны, он понимал, что вот он учится, он осваивает все эти схоластические науки, а перспектив никаких нет. Но возникла перспектива получить место в экспедиции. Это была экспедиция, во главе которой стоял обер-секретарь Сената Кириллов в Киргиз-Кайсакскую и Каракалпакскую орды. Ну, Киргиз-Кайсакская – это Казахстан нынешний, Каракалпакия – это часть Узбекистана сейчас. В этой экспедиции нужен был ученый-священник, который мог бы там заниматься миссионерской деятельностью. И Ломоносов с радостью за это ухватился, вызвался туда ехать. А дальше происходит следующее. Заполняются документы, и в документах он, говоря о своем происхождении, пишет, что он сын священника из Холмогор. Ну, потому что он уже знал, что в основном учатся здесь дети священников. Смотрит, здесь написано, что он сын священника, тут написано, что он сын дворянина. Начинают наводить справки, проверяют. Выясняется, что ни священника, ни дворянина с такой фамилией под Архангельском, под Холмогорами нету. Ну, и Ломоносов во всем признается. Признается, что он сын государственного крестьянина. И его не отчисляют. Ну, потому что, опять же, учеников мало, учится он хорошо, шум поднимать никто не хочет. Он продолжает учиться. Дальше была поездка в Киев, где он пытался найти себе место в Киево-Могилянской академии, более старой, с более интересными традициями. Тоже из этого ничего не получилось. И вот 1735 год Ломоносову предлагают в числе других учеников Славяно-Греко-Латинской академии ехать в Петербург в Академию наук. О том, что представляла собой Академия наук, мы поговорим в следующей лекции. Но в чем, собственно говоря, суть дела? Суть дела в том, что Академии наук потребовалось предъявить студентам. Регламент Академии наук был университет. Считалось, что он там есть. На самом деле его не было. Там числилось несколько молодых людей, которые назывались студентами. Но их ничему особо не учили. Но тут нужно предъявить какое-то товарное количество студентов и начать читать им лекции. При Академии наук есть две гимназии. Немецкая гимназия низшая, латинская гимназия высшая. Выясняется, что выпускников этих гимназий, которые хотели бы чему-то учиться при Академии, тоже нет. То есть, в общем, тоже в какой-то степени все это фикция. Тогда обращаются в Славяно-Греко-Латинскую Академию, просят прислать учеников. Причем это уже второй раз просят. Первый раз просили в 1932 году. Тогда прислали учеников, и ничему их учить так и не стали. Они как-то разбрелись по разным учреждениям в Петербурге. Кто-то стал подьячим, канцелярским служащим, кто-то остался при Академии наук в качестве переводчика или канцелярского служащего. Несколько человек поехали во вторую Камчатскую экспедицию, разбрелись кто куда, за одним исключением. Это Степан Крашенинников, который действительно стал крупным ученым. Вот вторая попытка, 1935 год. Ломоносов старше всех в этой компании, всем остальным лет 15-18, ему уже 24 года. Он вместе с другими отправляется в Петербург. А дальше ему опять везет. Потому что вот этих молодых людей, по идее, надо чему-то учить. Так распорядился директор Академии наук Корф. Но фактически всеми делами в Академии наук распоряжаются другие люди. Им как-то совершенно не до того, чтобы организовывать это обучение. Благосостояние и положение Академии наук зависит совершенно от других вещей. И, собственно, вот эти 10 из этих 12 юношей, они просто сидят, ждут, и ничего с ними толком не происходит. А двум везет. Потому что одновременно поступает предложение отправить в Германию учиться минералогии, чтобы затем отправить, опять же, вот в эту Камчатскую экспедицию нескольких молодых людей для обучения химии и минералогии. Но чтобы учиться химии и минералогии, нужно сначала обучиться физике, там, математике и так далее. И вот отобрали 3 человек, в том числе 2 человек из вот этих спасских школьников, славяно-греко-латинскую академию называли также спасские школы, которых прислали из Москвы в Петербург. Эти 2 человека – это Михаил Ломоносов и Дмитрий Виноградов. 3 человек – это сын вице-президента Берг-коллегии Рейзер, который тоже при Академии наук числился в гимназии. Главным образом важно было то, что он сын крупного чиновника горного ведомства. И вот этих 3 молодых людей готовят к отправке в Германию. Дают им какое-то первоначальное образование. Ну, Рейзер, по крайней мере, немец этнический. Знает немецкий язык. Ломоносова и Виноградова надо срочно обучить немецкому языку. Кроме того, надо дать им какие-то элементарные познания в физике и других вещах. И вот полгода они живут в Петербурге, и полгода их учат. Причем одним из людей, которым доверено их обучение, является ровесник Ломоносова, который уже выучился в университете в Германии, но продолжает при Академии наук числиться в качестве студента, то есть в качестве просто помощника, ассистента. Это человек, чья роль в жизни Ломоносова была впоследствии очень важна, это Георг Рихман, его ближайший друг, впоследствии и соавтор. А дальше, 1736 год, Ломоносов вместе с Рейзером и Виноградовым отправляется в Германию, и начинаются, собственно, годы учения уже в Германии, погружение в немецкую культуру, в немецкий университетский мир. Потому что программа заключалась в следующем. 3 года эти студенты должны были учиться в Марбургском университете и осваивать там какие-то базовые науки. Причем осваивать их под руководством крупнейшего научного педагога Европы того времени Христиана Вольфа, который действительно был для Ломоносова настоящим учителем, к которому он был очень привязан, видел чуть ли не 2-го отца и так далее. И он сам тоже очень хорошо к Ломоносову отнесся, надо сказать. Причем, поскольку Вольф получал стипендию от Российской академии наук, то, в общем, он дополнительных денег за это обучение не брал. Дальше студенты должны были отправить во Фрайберг, это другой город в Германии, где они должны были учиться собственной минералогии у крупнейшего химика-минералога Генкеля. Ну и, собственно, в Марбурге Ломоносов блестяще учится, Вольф им не нахвалится. Он отправляет оттуда в Академию наук в качестве образца своего учения 2 свои первые научные работы. И там же он начинает всерьез заниматься поэзией. Там он пишет свои первые оды, составляет свои правила российского стихотворства. То есть, собственно, та великая реформа русского стихосложения, переход от силабики к силабатонике, это все сделано Ломоносовым там, в Германии. В общем, очень плодотворные годы. Одновременно Ломоносов и 2 его друга залезают в Марбурге в совершенно неоплатные долги. Причем они впоследствии объясняют это тем, что деньги, которые были выделены, им присылались задержками. Они действительно присылались задержками, но не очень большими. Деньги были, в общем, хорошие, там можно было спокойно чуть-чуть сэкономить. Но Ломоносов и его друзья, особенно Виноградов, но Ломоносов тоже, они погрузились в бурную студенческую жизнь. Они тратили огромные деньги на костюмы, на уроки фехтования, ну и на прочие, с точки зрения Академии наук, командировавшие их необязательные вещи. Но при этом, конечно, они и книг покупали довольно много. Это тоже были затраты. Денег не хватало, они брали деньги у ростовщиков, в итоге долги накапливались. И к 1739 году выяснилось, что они должны какую-то огромную сумму, которую пришлось платить из своих личных денег Вольфу, потом Вольфу это компенсировала Академия и так далее, и так далее. При этом с Ломоносовым произошло еще одно приключение. В 1739 году дочь квартирного хозяина Цильха, у которого жил Ломоносов, родила от него дочь. Такой вот обычный довольно студенческий роман в Марбурге, но закончившийся таким образом. И Ломоносов первоначально совершенно, видимо, не собирался жениться на ней. Да, собственно, он женитьба без разрешения, это было еще одно служебное нарушение. Он отправляется в 1739 году, когда выясняются все эти долги, студентов срочно из Марбурга отправляют во Фрайберг под начало Генкеля, где у Ломоносова сразу же начинаются с Генкелем конфликты. Он был замечательным ученым, но человеком он был совершенно другого типа, не таким, как Вольф. К тому же он не получал от Академии наук постоянной стипендии. Ему причитались деньги за обучение студентов. Эти деньги задержали. И поэтому он решил оплатить свои услуги из тех денег, которые выделены были на содержание студентов. А сам он выдавал им какую-то очень небольшую сумму на жизнь, сумму, которой не хватало. И после разгульного жития в Марбурге они оказались в очень стесненном положении. Против чего они пытались протестовать, а Ломоносов, как старший по возрасту, он стоял во главе этих протестов. Кроме того, у Ломоносова были конфликты с Генкелем, носившие мировоззренческий характер. Потому что Генкель, он был великим знатоком минералогии, но в том, что касалось мировоззренческих вопросов, он стоял на традиционных для средневековой науки аристотелевских схоластических позициях, то есть он верил в то, что в основе всего лежит четыре элемента – земля, огонь, вода и воздух, и что все свойства минералов и свойства веществ связаны с каким-то сочетанием этих элементов и так далее. Ломоносов в Марбурге учился уже как бы более новой, более современной науке. Науке, которая была основана на атомистической теории, на идеях Бойля. Вольф был знатоком всего этого, и он каким-то образом все это своим ученикам внушал. Ну, собственно, всем троим это внушал, и Ломоносову, и Рейзеру, и Виноградову. Но Рейзер и Виноградов не лезли с этим к Генкелю. А Ломоносов все время вступал с ним в дискуссии, естественно, Генкеля все это раздражало. Ну и, кроме того, надо сказать, личный характер Ломоносова, его вспыльчивость, его гордость, причем это гордость природная, гордость помора, она еще увеличивалась его комплексами, связанными с его плебейским происхождением и его, скажем так, не всегда здоровыми привычками. Он любил выпить. Генкель, собственно, первый человек, который сообщает о том, что Ломоносов злоупотребляет алкоголем. Эта проблема у него была всю жизнь впоследствии. Конфликты происходили постоянно. И в итоге Ломоносов уходит от Генкеля. И куда он идет? Сначала он пытается найти русского посла. Причем Германия разделена на 366 государств. Где есть русский посол? В каком месте он есть? Он знает, что где-то в Лейпциге должен быть на ярмарке русский дипломат. Он отправляется в Лейпциг на ярмарку. Русского посла там не находит. Идти ему некуда. И он отправляется обратно в Марбург. Куда он идет в Марбурге? Ему идти некуда, он идет к Цильхам. Ну, значит, первое, что он должен делать, прийти к Цильхам, это обвенчаться с Елизаветой Цильх, которую он обрюхатил. И дальше все. С ней он потом прожил всю жизнь. И дальше он пытается каким-то образом выбраться на родину. Он идет пешком в Гаагу, где тоже есть русский посол. По дороге его ловят прусские вербовщики, обманом поят, в пьяном виде заставляют подписать договор о вербовке в прусскую армию. Он некоторое время служит в прусской армии, потом бежит оттуда, потом добирается до Гааги. Посол ничего не знает, кто вы такой. Он возвращается обратно в Марбург. По дороге как-то, ну, все-таки уже горный мастер, как-то подрабатывая на шахтах. В это время Академия наук ищет его через других дипломатов. Бессмысленная переписка продолжается несколько месяцев, и, наконец, отправляют его в Любек, и из Любека он едет в Петербург. Вот на этом, собственно, заканчиваются молодые годы Ломоносова, и дальше начинается уже его последующая деятельность. Эти годы, они, о них меньше известно, чем о последующих годах. Вся жизнь Ломоносова после возвращения в Германию документирована очень подробно. Но если говорить о его молодости, то интересно, насколько разные вещи он впитал. Жизнь поморов, плавание с отцом на гукоре «Чайка», плавание в северных морях – важный элемент биографии. Старообрядцы, соприкосновение с ними, какие-то традиции древнерусской книжности, от них восприняты, хотя впоследствии он старообрядцев очень не любил. Дальше, схоластическое обучение в Славяно-Греко-Латинской академии, вот такая европейская церковная культура на православный лад. Дальше Германия, немецкий университет, современная на тот момент наука, передний край науки, Вольф, минералогия, шахты, это тоже особый совершенно мир, мир шахтерского городка, мир горных мастеров и так далее. И, конечно, чтение на всех языках, которые ему были известны. К 30 годам, когда он возвращается в Россию, он читает на русском церковнославянском, также латинский, греческий. Латынь лучше, греческий хуже, но тоже по-гречески он нормально читает. Немецкий очень хороший. Французский не такой хороший, но достаточный для свободного чтения. Вот эти языки. И на этих языках он читает все, что может. И вот, собственно, с этого начинается Ломоносов. В следующей лекции о непростых взаимоотношениях Ломоносова и Академии наук.